265. Май 16. Желайте действовать в спокойствии, зная, что наш родник сочится в вас непрестанно. Действовать в молчании значит действовать духом. Многие понимают действие в движении рук или языка, но безмолвны и недвижны вовне великие действия и незримы. Движение в зримость есть лишь отражение движения незримого. И так во всем. Мысль есть тоже движение в материи, но безмолвен и недвижен молчаливый свидетель среди бесчисленных движений. Недвижен он, породивший движение, безмолвен он, давший голос всему, даже камню. Тайну безмолвия надо понять. Тайну движения вокруг единой оси или единого центра в любом явлении надо постичь. Два противоположных полюса единой вещи во всяком явлении зиждется на неподвижном по отношению к ним центре равновесия. Всякое спокойствие царит в центральной точке циклона, сила которого также основана на проявлении энергии полярных. Следовательно, во всяком явлении можно обрести это спокойствие, если сознание передвинуть к его центру. Быть на периферии — это значит подвергать себя воздействию энергии, проявляющихся на полюсах. Так спасение от людских радости или горя не в радости или горе, но в точке равновесия их породившей. Состояние бесстрастия, когда в сознании не допускается ни того, ни другого, избавляет дух от необходимости вкушать плоды противоположных явлений. Так формула «не привязывайтесь ни к чему, и вам нечего будет терять» есть формула, утверждающая центральную точку бесстрастия или равновесия. Любая эмоция или чувство, допускаемые в сознании, обусловливают их противоположный аспект, ибо нарушенное равновесие в микрокосме должно утвердить их противоположный полюс для восстановления выведенных из состояния равновесия энергии. Все проявлено и двойственно. Уничтожая один из полюсов явления, тем самым уничтожаем и другой. Если изъять из сферы микрокосма уявление личных радостей и довольства, то и личные огорчения и недовольство уйдут, лишенные возможности проявления. И только тогда можно начать утверждать в себе полюсность явлений сверхличных. Страдание за мир или радость надземная, достигая орбиты планеты, даст круг сознания космический. Лишь при личном бесстрастии можно вместить размах чувств планетного порядка. Но при всех условиях, о центре, утверждающем явление вещи едины, забывать не следует, ибо поверх всего и над всем он, безмолвный, молчаливо стоящий в центре. Лучше быть созерцающим, но не переживающим. Во переживании эмоций лишают возможности видеть и заслоняют сущность явления миражом личных эмоций. Астрал, вибрирующий в полюсности явлений различных, надо все же привести к молчанию, дабы за пеленой непрестанных эмоций и движений в нем происходящих обрести центр равновесия сознания. Сознание человека до краев наполнено мелкими радостями, огорчениями и неприятностями беспрерывными. Поток суеты надо остановить, надо выйти из него и освободить сознание, которое, подобно белке в колесе, скачет с одного полюса явления на другой. Чем дальше от центра, тем больше круг, тем сильнее противоположение и наоборот. Полюсность трудных условий уже породила полюс противоположный, и сознание придется проходить через него, ибо не приложен закон полюсности, но и сложен чрезвычайно. Отягощение внешнее поднимает чашу весов духа, и чем отягощение сильнее, тем выше подъем. Не в заоблачных высях утешение, но в непреложности и силе закона. Не посмертное утешение, но знание принципов равновесия. Так утвердим равновесие как основу жизни и восхождение духа в материи сущего.